Глава 5. Отбор невест. Таисия. Вся разбитая и вымотанная морально, захожу домой, бросаю сумку сверху на обувь. «Ты поел?» — заглядываю к Нику. «Поел!» — бурчит, не поднимая глаз от телефона. Ухожу к себе в комнату. Достаю из бара бутылочку коньяка, которая у меня не кончается уже год, и, сползая по стене, скручиваю крышку. Иногда женщине надо просто порыдать, чтобы скинуть стресс. В идеале, конечно, секс. Но про секс я забыла с тех пор, как Ник сломал спину. Времени на себя не осталось, и горячие оргии мне только снятся. Поэтому рыдать и пить, Таисия. Выводим гормоны стресса. Тихо всхлипывая и жалобно подвывая, глотаю жгучую жидкость. Закрываю глаза. Во рту мерзкий привкус спирта. Но алкоголь уже дошел до адресата, и мышцы немного расслабляются. Дотянувшись до пульта, вырубаю музыку. «Уходя, уходи, улетаешь, улетай», — подпеваю я. «Тайсон, ты чего ревешь?» Подкатившись к дверному проему, разглядывает меня Ник. Его коляска не проходит в этот проем. Надо открывать вторую дверь. Отрицательно качаю головой. «Просто». «Просто?» Взмахиваю пальцами, пытаясь придать незначительности происходящему. «Иди, все!» — отворачиваюсь я. Беспомощно хмурится. «Обидел кто?» «Нет, так, работа такая». «Умер кто-то?» Киваю. «Ну а чё в бутылку-то сразу лезть? Ты же не виновата». «Я не знаю, виновата я или нет», — реву я. «У меня сегодня первая в жизни операция была, и я облажалась. Не знаю, почему». Пожимаю плечами. «И начальник у меня сволочь». «Чай сделать тебе?» «Сделай», — выдыхаю. Закручиваю коньячок. Тут еще мне на пару психотерапевтических сеансов. Раздеваясь, иду в душ, потом на кухню. Она давно переделана так, чтобы брату было можно ей пользоваться. Стол пришлось убрать и заменить низкой книжкой, прикрученной к стене, иначе ему здесь не развернуться. Большой холодильник сменили на мини, чайник и микроволновка на невысокой тумбе. Присаживаюсь в кресло. Оно сменило диванчик. Пьем с Ником чай вместе. Первый раз, может, за пару последних месяцев. Он избегает общения обычно. Достает из микроволновки бутер с плавленным сыром. Для меня сделал. Молча и терпеливо ждет, пока я поем. «Ладно, я спать пойду». Встаю, слегка дергая за прядь соломенных волос. Отросли. Никита — красавчик, только вот запустил себя совсем. Завтра вставать в 6 и очередной квест, наверное. Расходимся. В кровати ворочаюсь и не могу уснуть. Хасанов не идет из головы. Но почему при таком шикарном дано он не может быть классным мужиком, с которым можно пофлиртовать, например, и он улыбнется в ответ, а не окинет тебя оценивающим скептическим взглядом, от которого хочется мимикрировать под фикус? Интересно, если бы Руслан Таирович влюбился, как бы он завоевывал женщину? Мне кажется, там вообще нет шансов на сопротивление. Как стрельнет своим расчленяющим взглядом. Любишь, не любишь, трусики слетят по команде. И все-таки интересно. Пытаюсь пофантазировать. Цветы ему вообще не идут. Невозможно представить с букетом. Как он сообщает женщине о том, что запал? Представляю, как он сосредоточенно смотрит на свои часы. «Вы меня задерживаете, раздеваетесь!» — копирую его тон. «Может, вам особое приглашение, Зотова?» «Развернулась, нагнулась!» «Что?» — кричит из комнаты Ник. «Ничего!» — зажмуриваюсь я. А на грудь Ксении он пялился оценивающе, без всякого смущения, кстати. «Увы, я не обладательница таких роскошных форм. Двоечка, зато высокая и бодрая, и можно даже не носить бюстгальтер». С утра, словно подсознательно желая оправдать свою двоечку, надеваю тугую майку и свободный пуловер. Вот так-то, а Ксения Ивановна такой роскоши позволить себе не может. В целом ожидания мои оправдываются сразу же, но квест сегодня начинается не классически. «МРТ почему нельзя?» — говорит он по телефону, крутя в руках рентгеновский снимок. «Импланты старые? И как я, по-твоему, должен диагностировать?» «Нет, УЗИ всю картину не покажет. Для протеза нужно 3D. Только...» «Стоп, погоди, сейчас попробую. Перезвоню». «Ирина! Собери весь свободный персонал. Женщин!» В его кабинет заходит Ксения, пара студенток, Ирина, еще парочка женщин. «Раздеваемся до пояса». «В смысле?» Оглядываюсь я неуверенно на остальных жертв Тирановича. Но они послушно развоплощаются, оставаясь в бюстгальтерах. «Спиной ко мне!» — смотрит в глаза Ксении, замершей в модельной позе. «Зотова, быстро!» «Это что за отбор невест еще?» Снова пробегаюсь взглядом по невозмутимым лицам коллег. «Маэстро у нас большой затейник», — шепчет мне Ксения, играя бровями. Обтекая, малодушно снимаю халат, не посмев возмутиться. Остаюсь в маечке. Он ведет пальцами по позвонкам первой девушки в ряду. «Сколиозницы!» — недовольно фыркает на студенток. «Одевайтесь, можете идти». Переходит к следующей. «Вы тоже свободны. И вы. А у вас спондилолистез, Ольга Павловна. Срочно лечить. Но мне, увы, это ничем сейчас не поможет. Можете быть свободны». Отпускает по очереди всех. Остаюсь только я и Ксения. Подходит к Ксении. «Вот оно. Компрессия в грудном отделе». Тыкает пальцем ей между лопаток. «Идешь на МРТ вместо пациентки, потом на УЗИ. Сравним. Возможно, вы совпадете». Ксения, не торопясь, одевается. «Майку сними, Зотова. Я же сказал, по пояс». «Вы ж нашли, что искали». «Мне нужно как можно больше вариантов, чтобы выбрать». «Черт, выпендрилась без бюстгальтера, да, Таисия?» Отворачиваюсь. Поджимая губы, стягиваю майку. Гордо распрямляю плечи. Он врач, в конце концов. Палец ласково скользит по моим позвонкам. Вниз, вверх, вниз. «Ладони на стену». Послушно ставлю. «Это конкретно перебор. Ты должна возмутиться, Таисия. Что я там себе вчера фантазировала? Мечты сбываются, только в какой-то странной форме». Моя спина горит от его взгляда. Палец рисует спираль между лопаток. Соски, чтоб их, твердеют. «Что вы делаете?» — вздрагивает мой голос. «Он прекрасен». У него такой тон, что я краснею до кончиков волос. «Кто?» Настороженно замираю, прислушиваясь к движениям его пальца. «Вот так!» Уверенно обхватывает меня, профессионально загибая и дергая вверх. Спина хрустит, вскрикиваю от неожиданности. Его теплая ладонь, скользнув по груди, тут же ловит меня под челюсть. Он повторяет этот фокус с шеей. Хруст. В глазах на мгновение темнеет, а потом по телу идет волна расслабленности. «Да!» Восхищенно. «Вот это экземпляр! Официально беру его на попечительство. Только попробуй испортить Зотова». Прижимаю майку к груди. «А я могу одеться?» Шокированно шепчу, не чувствуя ног. Снова ведет пальцем по позвоночнику до копчика. Сжимает пониже талии, вдавливая большие пальцы в крестец. «Одевайся», с сожалением. «Надеюсь, это хоть чем-то помогло в вашем нелегком деле диагноста?» «Да, вдохновило». Бросаю взгляд на Ксению Ивановну. Она, открыв рот, наблюдает за этим странным интимом в исполнении Хасанова. Он падает в свое кресло. «Итак, мисс Протрузия идет на процедуры, а мисс Идеальный Позвоночник мне за кофе». Лицо Ксении вытягивается. Бросает мстительный взгляд мне в глаза. «А за что? Не я ее титуловала. И я не виновата, что наш маэстро фетиширует на позвонки. Кто бы мог подумать вообще? Есть такое сексуальное отклонение? Выхожу поспешно из кабинета, отправляюсь в кофейню. Надо написать статью. Назову отклонение именем Хасанова. Двойной эспрессо, пожалуйста, на счет Хасанова. С бромом. А то страшно возвращаться. Изнасилуют еще мои невинные позвонки. Вот, пожалуйста. Ставлю перед ним стакан с кофе. Отвернись. Разворачиваюсь к нему спиной. Постой так. Для чего? В этот раз для красоты. Иди к черту. Сбегаю жаловаться на жизнь к Ирине Васильевне.